Глава восьмая. Свидетельство. «Господин министр», — доложил курьер, — «доктор Вотье». Клод Меркер работал один за письменным столом в своем кабинете. Он встал и сделал несколько шагов навстречу пришедшему. Вотье не видел его с тех пор, как был у него на квартире в воскресенье. Прошло больше недели, и он нашел, что Меркер еще больше похудел и побледнел. Лицо казалось озабочено, в движениях было что-то лихорадочное. Темные глаза болезненно блестели. Меркер тоже очень внимательно вгляделся в Вотье. — Не говори мне ничего, — резко проговорил он, прежде чем гость открыл рот. — По всему твоему виду, по взгляду, я вижу, что ты не освободился еще от твоего безумия. — Нет, не отвечай. Прошу тебя. Я не могу сейчас ни слушать тебя, ни владеть собой, ни спорить. Я разозлюсь, а мне не хочется сердиться на тебя. Я совсем по другому поводу велел телефонировать тебе и просил тебя прийти. Скажи мне только, ты придумал какое-нибудь доказательство с моей стороны, которое убедило бы тебя? — Нет, — ответил Вотье холодно. — Но в опровержении моего суждения о слепоте общества я услыхал, как в политических кругах говорят о Клоде Меркере, что он с некоторого времени точно устал, что у него нет прежней ясности в суждениях, того смелого и в то же время практического ума, который как бы чудом умел разрешать самые важные вопросы. Все находят, что он очень опустился. И один только я знаю почему. Молчи, прошу тебя, замолчи. Да, я опустился. Я уже не нахожу в себе ни обычного моего спокойствия, ни энергии, но это потому, что все мои способности поглощены одной мыслью, гораздо более мучительной, чем все политические мысли. Я за эту неделю видел два раза Жильберту. Моя любовь к ней с каждым днем сильнее. Ее же! Он на минуту остановился. Я просил Жильберту назначить день нашей свадьбы. Она до сих пор не сделала этого, но обещала решить до нашего следующего свидания. И это свидание состоится сегодня утром. Жильберта телефонировала мне, спросила, может ли она прийти ко мне сюда, чего прежде она не делала никогда. — Нет, останься! — вскрикнул он, увидев, что Вотье направился к двери. — Мне хочется, чтобы ты остался. Я хочу, чтобы ты присутствовал при нашем свидании. Для этого я и вызвал тебя. Я хочу, чтобы ты невидимо присутствовал здесь. Хочу, чтобы ты мог слышать. Вот здесь, в глубине амбразуры окна. Тебя не будет видно за драпировкой. Вотье с изумлением взглянул на него. Может быть, ты из нашего разговора убедишься, что я настоящий Клод Меркер? Вотье колебался. Но кто-то постучал в дверь, и он решил остаться и спрятаться за широкой драпировкой окна. — Господин министр, — сказал курьер, — пришла та дама, о которой вы приказали доложить вам тотчас же. Он посмотрел кругом, удивляясь, что нет первого посетителя, но подумал, что, вероятно, тот ушел другим ходом. — Просите! Вошла Жильберта. Меркер бросился к ней. Никогда еще она не казалась ему такой обольстительной. Он уловил ее взгляд и, поняв его значение, побледнел от страшного волнения. — Жильберта, это вы! Жильберта! Она отняла от него руку. Она была очень взволнована, но не отрывала от него своего решительного, искреннего взгляда. — Я пришла, потому что мне хочется поговорить с вами, — начала она быстро. Голос ее слегка дрожал, но она очень скоро овладела им. — Да, мне нужно поговорить с вами. Ждать дальше было бы нехорошо, недостойно ни вас, ни меня. Слушайте, то, на что вы надеялись, на что надеялась также одну минуту и я, не может осуществиться. Наш брак не может состояться. Он побледнел, сделал шаг назад, и рука его потянулась к спинке стула, чтобы ухватиться за нее. На одну секунду ему пришла мысль. Неужели во всем виноват Вотье из-за своих подозрений? Но он сейчас же прогнал эту мысль. — Почему? Почему? — пробормотал он. — Потому что, Господи, но должна же я сказать вам правду. — Потому что я обманулась. Думаю, что люблю вас. Это восхищение, симпатия, но не любовь. А я не способна выйти замуж, не любя. Но вы же говорили мне, вы признавались. Она покраснела, но не опустила глаз. Да, я сказала, что люблю вас, и тогда это была правда. А теперь перестала быть правдой. Я еще не могу понять, что произошло во мне и в вас. Да, в вас! Сколько лет мы знакомы, и никогда между нами не было... — Я всегда вас любил! — горячо воскликнул он. — Нет, не говорите этого, неправда. Вы полюбили меня только этой зимой. Вы перестали быть Клодом Меркером, резким, рассеянным, равнодушным, далеким, каким были прежде. Перестали быть человеком, для которого прежде всего его дела. Я не говорю честолюбие. Вы слишком выше других, чтобы быть честолюбивым. Вы променяли серьезные разговоры на болтовню со мной. Этого с вами еще никогда не случалось. И тогда я открыла в вас милейшего человека, веселого, непосредственного, фантазера. Вы до тех пор все это скрывали. Я нашла в вас нежность и поэтичность, какой и не подозревала прежде. Вы перестали быть знаменитым политическим деятелем и стали просто мужчиной возле женщины. И я полюбила вас. Да, я полюбила так, как сама не подозревала, что могу любить. Помните, на том благотворительном базаре вы сделали неловкость, потому что вы были заняты только мною одной. Я поняла это. Вы выбирали портсигар и ошиблись в буквах. И я сама была глубоко взволнована и смущена. И в Фонтенбло я была только для вас. Вы это знаете. Это навсегда останется между нами дорогим воспоминанием. И для вас тоже. Я уверена. Правда? «Было не только Фонтенбло!» — вскричал он с ревнивой злобой. Она не поняла его и обиделась, так как сама была очень взволнована. С тех пор, как мы вернулись в Париж, каждый раз, как мы встречались, как говорили... Нет, вы сами знаете, потому что вы уже не тот. Вы мало-помалу стали прежним Клодом Меркером. Я не узнаю в вас того человека, какого я знала в продолжении нескольких недель. И, конечно, это от того, что любовь, которую, как мне кажется, вы чувствуете ко мне, потухает. Не спорьте. Если бы вы оставались таким же, каким были для меня слишком короткое время, я тоже была бы прежней. Я была замужем, как вы знаете, и не очень счастлива. И никогда не думала еще раз выйти замуж, пока я не уверилась, что люблю вас. Помните, мы шли с вами по аллее, все кругом было залито солнцем, все было еще мокро после апрельского ливня. Вы говорили со мной с такой деликатной нежностью, так сдержанно. Вы умели так хорошо сказать именно то, что должно было тронуть меня. И я была готова растрогаться. И когда вы заговорили о том, чтобы соединиться нам навсегда, я искренне соглашалась, с громаднейшей радостью. Когда вы уехали, я очень страдала. И потом, когда увидела вас в Париже, сначала я не заметила, что вы переменились. А затем... Появился другой Меркер, прежний. Очарование, бывшее между нами, рассеялось. Точно сон после того, когда проснешься. Вы это знаете ведь, да? Признайтесь, что вы ждали того, чтобы я заговорила с вами именно так, как говорю сейчас. Нет, нет, я люблю вас все больше и больше. Жильберта, я Меркер, люблю вас, и вы любите именно меня. Если вы и любите меня, то совсем не так, как в те короткие недели прошлой весны. И я не ребенок. Я не могу обманываться в моих чувствах. Я вас любила, а теперь не люблю. Когда я с вами, мне все кажется, что возле меня кто-то чужой, незнакомый. Почему? Все это так странно, так неясно. И надо отказаться. Я никогда не выйду замуж за человека, которого не люблю. Которого... разлюбила. Она склонила голову и задумалась. А вместе с тем я очень страдаю, что больше не люблю вас, — прошептала она. — Мне представляется, что какое-то создание, бывшее очень дорогим для меня, исчезло. Я ищу его в вас и не нахожу. Вот за него я вышла бы замуж. Я любила именно того, а вы уже не тот. И наша любовь умерла, и у вас, и во мне. Ваша раньше моей, конечно. Прощайте. Она хотела уйти, он бросился удержать ее. Жильберта, не бросайте меня так. Вы ошибаетесь, я тот же. Меня поглощает работа, это правда, но для вас я откажусь, если надо. Я люблю вас. Она почти жестко посмотрела на него и повторила: «Мы не любим друг друга». Он видел, как она быстро пошла к двери, такая гибкая, грациозная, и как дверь захлопнулась за ней, разлучив их навсегда. Меркер стоял неподвижно, униженный, мертвенно-бледный, и не мог оторвать глаз от этой двери. На его плечо легла чья-то рука. Он увидел Ватье. «Ну что же!» — закричал он злобно. — Ну что же? Теперь ты не сомневаешься? Узнаешь меня? Она не любит меня? — Значит, я Меркер? Я уже несколько дней чувствовал, что она отходит от меня, что ее доверие и нежность все слабее. Я предчувствовал истину, но не хотел верить ей. Она любила Бержана. Это он сумел заставить полюбить себя. Да, у него была эта способность. Самая высшая способность — уметь заставить полюбить себя. Это его любила она во мне некоторое время, пока не заметила, инстинктивно, сама не понимая, что я не он. Она-то не обманулась, не приняла, как ты, Меркера, за Бержана. Такой друг, как ты, обманулся! Такой тонкий ум не поверил правде, которую я кричал тебе. Но разлюбившая женщина видит яснее. Она не сомневалась. Ты слышал? Вернулся прежний Меркер, и сон рассеялся. Вы меня больше не любите, и я вас не люблю. Она меня больше не любит, но она никогда и не любила меня. Я ее больше не люблю. Но я просто не могу, несмотря на всю мою любовь, дать ей то чувство, которое она ищет во мне. Любовь умершего Бержана. Он бросился в кресло и закрыл лицо руками. Ватье медленно подошел к нему и опять положил руку ему на плечо. — Прости меня, Меркер. К твоим страданиям я еще добавил мое недоверие. Возьми себя в руки. Будь сильным. Победи свое волнение. Не надо, чтобы кто-нибудь видел. Ты принадлежишь своему делу. Клод поднял голову. Лицо его постарело, осунулось и было залито слезами. — Меня это больше не интересует, — ответил он. В громадном строгом кабинете, где еще витал легкий аромат духов Жильберты Герлис, сидели два человека и молчали.